Глава 29. Мистер Брэдшоу и Соломонов суд Инкорпорейтед. Сюжетный поворот «Полицейский, отстраненный от дела упертым шефом» в криминальном жанре встречается весьма часто. Обычно он вводится непосредственно перед приемом в последний момент, когда автор так закручивает сюжет, что читатель уже не верит в способность героя выпутаться из ситуации. За последним моментом обычно следует неожиданное спасение, но не всегда. Вы можете сделать финал печальным, но неожиданное спасение, как правило, лучше. А значит, последний момент должен быть не совсем последним. Джереми Фнорп. Плюсы и минусы перерывов в действии. На следующее утро я, как обычно, отправилась на работу. Голова моя утихомирилась, и я давно так хорошо себя не чувствовала. Рэндальф без Лолы был безутешен. Весь вечер хандрил и рассказывал, что все в порядке. А когда я поверила, разозлился. Бабушка отсутствовала, и я впервые за много недель спала спокойно. Мне даже снился Лондон, и никто меня не будил в самые лучшие моменты. «Разделяю твою скорбь по мисс Хэвишем», — шепнула мне Беатрича, когда я прибыла в Норленд-парк. «Спасибо». «Вот судьба злодейка!» — воскликнул, поравнявшись со мной, Фальстаф. «Таких прекрасных женщин, как Хэвишем, больше нет». «Спасибо». «Мисс, ну не тот!» — окликнул меня глашатай. «Можно вас на пару слов?» Я проследовала за ним в его кабинет, и он плотно прикрыл дверь. «Во-первых, мне очень жаль мисс Хэвишем. Во-вторых, я перевел вас на менее тяжелую работу». «Да со мной все в порядке, честное слово», — заверила его я. «Я уверен в этом, но поскольку вы совсем недавно сделались полноправным агентом и наставника у вас сейчас нет, нам кажется, что лучше на некоторое время избавить вас от оперативных заданий». «Нам?» Он взял папку, и она запищала у него в руках. «Хэвишем говорила мне, что на самом деле никто никогда не кладет бумаг в эту знаменитую папку, потому как слова передаются туда прямо из главного текста распределительного управления». «Совет жанров лично заинтересовался вашим делом», — сказал он, заглянув в папку. «По-моему, они считают вас слишком ценной, чтобы позволить вам сгореть на работе. Потусторонний человек в билетрице — это что-то с чем-то, знаете ли. У вас такая свобода выбора нам и не снилась. Не падайте духом». «Значит, я не займу место Хэвишем?» «Боюсь, нет. Возможно, потом, когда все уляжется. Кто знает. В книгомирье, возможно, все». Он протянул мне лист бумаги. «Отнесите Соломону на 30-й этаж». Я взяла листок, поблагодарила глашатая и покинула его кабинет. Агенты молча провожали меня виноватыми взглядами. Меня наказали без вины, и все это знали. Я села за стол Хэвишем и просмотрела ее бумаги. В надеждах ее заменила генератка. И хотя она будет похожа на мою наставницу, как две капли воды, ей никогда не стать настоящей Хэвишем. Та, которую я знала, погибла в Пендинсенс. Я вздохнула. Может, даже хорошо, что меня сместили. В конце концов, мне и правда еще многому следовало научиться. Поработаю на совет жанров, может, и этот опыт пригодится. «Мисс, ну не тот?» Передо мной возник командор Брэдшоу. «Приветствую вас, сэр!» Он улыбнулся и приподнял шлем. «Не выпьете ли со мной чао на веранде?» «С удовольствием!» Он улыбнулся, взял меня под руку, и мы перенеслись в большую охоту Брэдшоу. «Я никогда не бывала в Восточной Африке, ни в нашем мире, ни в книжном. Она оказалась именно такой прекрасной, какой я воображала ее по множеству запомнившихся с детства картинок. Дом Брэдшоу представлял собой невысокое колониальное строение с выходящей на закат верандой. Земля вокруг заросла кустарником и колючками. Вдалеке то и дело проносились стада антилоп и зебр, взбивая копытами красную пыль». «Красиво, правда?» «Необыкновенно», — откликнулась я, пожирая взглядом открывающуюся картину. «И не говорите», — усмехнулся он. «Люблю женщин, которые с первого взгляда понимают красоту». Он заговорил чуть тише. «Хэвишем была одной из лучших», — сказал он. Слишком порывиста на мой вкус, но славная женщина. Вы очень ей нравились. А она мне. Я смотрел обломки Блюберда, когда его вернули на склад у Эмика. Судя по всему, несчастный случай, девочка, не более того. Мистер Жаб был весьма немногословен. Да и за несанкционированное посещение той стороны ему крепко влетело. Хэвишем не говорила с вами о Перкинсе?